остановился и оглянулся назад. Услышав это, слепой закричал с удвоенной силой. «Жалься над бедным слепым! Ты же зрячий!» — схлипывал он. «Отведи меня в город, и получишь за это Господнее благословение. Мне холодно по вечерам, и собаки прибегают облизывать мои раны. Кто из нас был большим слепцом, он или я? Конечно, то, что я отдал ему продукты, еще не свидетельство об истинном милосердии, потому что я больше в них не нуждался. А вот если бы я заставил себя приблизиться и прикоснуться к нему, а затем отвел бы его в Иерусалим, это можно было бы считать похвальным поступком. Однако при одной мысли об этом меня вновь охватил приступ тошноты. На свете множество путей невольно вырвалось у меня. На них легко сбиться с дороги, и, как знать, не ошибусь ли я и не столкну ли тебя в пропасть, чтобы избавиться от тебя. Нищий вздрогнул и лил. Мир тебе!» — воскликнул он в страхе. «Я тебе доверяю. Что еще может сделать слепой, который не в состоянии сам найти свой путь?» Эти слова задели меня за живое. Я сам был слепцом и жаждал найти себе поводыря, не имея возможности самостоятельно отыскать нужный мне путь. Мне вспомнилось странное ощущение чего-то присутствия во время сна, исчезнувшее после того, как я открыл глаза. Я решительно вернулся, приподнял калеку за иссохшие руки, помог ему подняться. Он протянул мне палку и попросил вести его, держа ее свободный конец, дабы не испачкаться о его грязь. Однако я сразу отверг предложение вести его, как ведут за узду животное. Мы пошли по направлению к городу. Я держал его под руку. Он ощупывал перед собой дорогу палкой. Тропинки, долины, кедроны далеки от того, чтобы быть такими ровными, как римские дороги. Мы продвигались медленно. Нищий настолько ослаб, что спотыкался каждую секунду. Его рука была не толще моего запястья, словно ее обглодали звери. «Зачем ты забираешься так далеко от города, если сам не можешь вернуться?» — с раздражением спросил я. «Ах, незнакомец!» — жалобно протянул он. «Я слишком слаб, чтобы защитить себя, сидя у ворот. Прежде, когда у меня еще были силы, я занимался своим ремеслом прямо напротив храма». Похоже, он весьма гордился этими воспоминаниями и даже повторил, что он просил милостыни перед храмом, словно это была большая честь. «Я прекрасно умел защищаться своей палкой, хотя и ничего не вижу», — самодовольно заметил он. «Но когда я состарился, я все чаще стал возвращаться домой избитым, и в конце концов меня изгнали даже от ворот. Вот почему мне остается лишь каждый день упрашивать какого-то богобоязненного прохожего, чтобы он отвел меня на одну из дорог. В священном городе слишком много нищих, которые гораздо сильнее меня». Исхудавшими пальцами он ощупал край моего плаща. «Какая прекрасная ткань, незнакомец!» — заметил он. «И как хорошо от тебя пахнет! Должно быть, ты богат, и я не пойму, как это ты прогуливаешься сам в столь позднее время за пределами города? Почему никто криками не предупреждает о твоем приближении?» Я не обязан был ему отвечать, но все же сказал. «Я должен один найти свой путь». Сам того не ожидая, я вдруг спросил. «Слепец, ты слышал что-нибудь об иудейском царе, этом Иисусе из Назарета, которого распяли? Что ты о нем думаешь?» Этот вопрос вызвал у него такую злость, что он весь задрожал. «Я достаточно наслышан об этом человеке», — прохрипел он, потрясая в воздухе палкой. «И хорошо, что его распяли». Услышав такое, я немало удивился. Однако мне рассказывали, что он был набожным и добрым человеком, исцелял больных, и его всегда окружали бедняки и страждущие, которым он дарил мир. «Ах, вот как! Мир?» — насмешливо перекривил меня слепой. «Он хотел все разрушить и уничтожить, даже храм. Он нарушал наш мир и был исполненным злобы человеком. Сейчас я тебе объясню». Возле Безадского водоема на своем убогом ложе нищенствовал один паралитик, которого все хорошо знали. Время от времени он позволял столкнуть себя в воду, чтобы пробудить жалость прохожих. Между прочим, в этих водах уже давно никто не исцелялся, хотя там иногда еще бьют горячие ключи.